Держа квитанцию и студень в левой руке, он открыл свою дверь. Его жена сидела перед чуть тлеющим огнем. Подстриженные черные волосы, вьющиеся на концах, отросли за время болезни. Она встряхнула головой, обернувшись к нему, и улыбнулась. Бикету и не впервые эта улыбка показалась странной, ужасно трогательной, загадочной, словно жена его понимает то, чего ему не понять. «Ну, Вик, студень я принес знаменитый и за квартиру заплатил». Он сел на валик кресла, и она положила пальцы ему на колено. Тонкая синевато-бледная ручка выглядывала из рукава темного халатика. «Ну как, Тони?» Лицо худое, бледное, с огромными темными глазами и красивым изгибом бровей, казалось, глядит на тебя словно издалека. А как взглянет, так и защемит сердце. Вот и теперь у него защемило сердце, и он сказал: «А как ты себя чувствуешь сегодня?» «Хорошо, много легче. Теперь я скоро выйду». Бикет наклонился и припал к ее губам. Поцелуй длился долго. Все чувства, которые он не умел выразить в течение последних 3 недель, вылились в этом поцелуе. Он снова выпрямился, словно оглушенный, уставился на огонь и сказал: «Новости невеселые. Я остался без места, Вик». «О, Тони, почему же?» Бикет глотнул воздуху. «Да видишь, дела идут неважно, и штаты сокращаются». Он совершенно определенно решил, что лучше подставит голову под газ, чем расскажет ей правду. «О, Господи, что же мы будем делать?» Голос Бикета стал тверже. «Ты не тревожься, я уж устроюсь». И он даже засвистал. «Но ведь тебе так нравилась эта работа». «Разве?» «Просто мне нравился кое-кто из ребят, но сама работа... Что же в ней хорошего? Целый день без конца заворачивать книжки в подвале. Ну, давай поедим и пораньше ляжем спать. Мне кажется, что теперь на свободе я мог бы проспать целую неделю подряд». Готовя с ее помощью ужин, он старался не глядеть ей в глаза из страха, что у него опять защемит сердце. Они были женаты всего год, познакомились в трамвае, и Бикет часто удивлялся, что привязало ее к нему. Он был на 8 лет старше, в армию не взят по состоянию здоровья, и все-таки она, наверное, любит его, иначе она не стала бы смотреть на него такими глазами. «Сядь и попробуй студня». Сам он ел хлеб с маргарином и пил какао. У него вообще был неважный аппетит.